приятно, но могло быть и лучше. К примеру, на мне неплохо бы смотрелась какая-нибудь медалька. Знаешь же ведь, что их только-только придумывают. Ведь за 1000 лет надобность в них отпала, а юстициарам ордена за взятие планеты вовсе не предусмотрены были, вздохнула лайн-капитан. «Поскорее бы», — мечтательно ответила О'Коннор. «Первыми их получим точно не мы», — заметил Мира. «Какой-нибудь штабник будет первым в очереди, потому что сынок важной шишки. Хотя да, в целом было круто. Вон, вы двое даже с канцлером поговорили». «Да что там», — смутился Цери. «Просто формальный обмен любезностями. Хотя, конечно, это немного необычно. Не ожидал, что к нам так тепло отнесутся. Не стоит забывать», — Сумероги назидательно подняла палец, — «что если бы не эта война, и не генерал Викт, мы бы сейчас здесь не сидели, а парой часов ранее, не крутились бы в высшем свете республики. А если бы и были живы, то явно не с такими званиями, а то и вовсе перебивались бы на гражданке. После выпуска места для нас могло и не оказаться. Помните же, какая там конкуренция. А если бы и попали на службу, то точно в разные места, да на разные корабли, и летали бы хатг знает где, с хатг знает каким командиром», подытожил капитан. «Кстати, о полетах». Лихтиндель обернулся к Ленариге. «Вы же завтра на Карулак летите, новую технику осматривать?» «Да, вместе с генералом будем оценивать новую технику». «А это ничего, что мы так долго засиделись?» «Да все нормально. Я за эти 3 недели так отдохнула, что со скуки уже на стенку готова лезть». «Подумаешь, денек не поспать, первый раз, что ли?» «Кто с вами летит?» «Ренаун, Кабаяши, Дадонна, Пиллион, Миттермайер, Ширанью, Барвилл и Деклан». «У-у, везуха», — пробурчала Зилтранка, — «первыми увидите». «Собственно, еще ни на что смотреть, хоть у Сиенера идет секционная сборка, еще ни один из кораблей не завершен хотя бы на 50%. Но, сами понимаете, нужно посмотреть, что да как, оценить характеристики. Нам же на них воевать», — успокоила ее лайн-капитан. «А вот истребители с бомбардировщиками вроде как готовы. Даже несколько образцов, будем выбирать лучшие». Пока Аэроспидер, ведомый дроидом-пилотом, прилежно следовал в общем потоке транспортных средств, везя меня в сторону казарм, я лужицей растекся по заднему сиденью. Встреча с Палпатином прошла гладко, быстро, но потребовала нешуточной концентрации и отняла много сил. Несколько напряжно, знаете ли, разговаривать с владыкой ситхов. Это вообще напряжно, а учитывая то, что я джедай, напряжно вдвойне, втройне, учитывая, что я поддерживаю этого ситха, но не знаю, поддерживает ли тот меня. Собственно, поэтому я пошел на эту встречу, сделав свой ход, пусть и несколько необдуманный, но давно назревший. Теперь, когда у меня есть определенные точки, на которые можно смотреть, легче спрогнозировать дальнейшие события и, исходя из этих результатов, корректировать свои планы. Впрочем, мои предложения не просто лакмусовая бумажка, а действительно хорошие вещи, которые уж точно пойдут на пользу империи, или просто будущему, если все сложится не так идеально, как хотелось бы. Впрочем, наивно было бы полагать, что я смогу с лету прочитать телодвижение Сидиуса. Не тот у меня калибр, чтобы тягаться с интриганом высшего уровня, но все же, маленький шанс есть. Кроме того, у меня есть небольшой козырь. Слаймур, Умбаранка с легкостью узнает, что творится в голове нашего уважаемого канцлера. А я знаю, что на уме у этой женщины. Зря Траун меня страшным человеком назвал. Это он еще с этой дамочкой просто не встречался. Так или иначе, она вроде как на моей стороне. Можно будет связаться с ней и провентилировать вопрос. Ей движуха интересна, так я могу поспособствовать. Потерев ладонями лицо, я устроился поудобнее и стал ждать прибытия домой. Заводской комплекс, в котором располагался схрон ситха, был на одной из окраин галактического города, а казармы – с противоположной стороны, так что путь был не совсем близкий, почти 40 минут лету. Можно и быстрее, но правила движения соблюдать надо. С одной проблемой разобрались, добро пожаловать другим. Допустим, не срослось у нас с Сидиусом, и события пошли близко к канону. Это будет означать, что мне, как и ученицам, будет нужно экстренно эвакуироваться и искать место, где можно спрятаться. Для этого как минимум нужен быстрый и надежный корабль, и транспортным средством нужно озаботиться уже сейчас, от греха подальше. Кстати, тот корабль-невидимка, использованный Кеноби около Кристофсиса, мне бы подошел. Да, точно, и мы вроде как читали его спецификацию. Посудина сия вроде как производство Сиенар, только не Райта с его отделом перспективных разработок, и даже не республиканских систем, а проектных систем, которыми руководит кто-то из многочисленной семьи Сиенаров Санте, и входящий в их мегаконцерн технологии Санте Сиенар. Это то, что доктор прописал. Там и трюм относительно большой, и экипаж маленький, всего четверо максимум. Втроем с ученицами точно управимся. К тому же, в данной машине применена альтернативная технология невидимости, уступающая и старым ситским разработкам на основе адиганских кристаллов, и более поздним методом с применением кристаллов стигиума. Да, в ней нет каких-то редких материалов, и она довольно дешева, но сама установка громоздкая, и в плане веса, и в плане размеров. Поэтому, ее едва-едва впихнули в 100-метровый корабль, боевая ценность которого равна нулю. Слабые щиты, никакая броня, скудное вооружение. На все это просто не хватало места или энергопотребления. Хотя чего это я привередничаю? Сейчас это самый что ни на есть хай-тек, и подобный кораблик мне совсем не помешает. Можно приобрести пару таких, для спецопераций системной армии. А если в том возникнет нужда, то один из них можно будет экспроприировать, и хрен нас тогда кто найдет. Вот только сидеть просто так, неинтересно, непродуктивно, да к тому же опасно. Угроз в галактике хватает и без вонгов, но те все равно прилетят. А значит, нужно иметь какую-то силу, способную обеспечить наше выживание, а в перспективе – смерть врагов. Присоединяться к повстанцам я категорически не хочу. В ближайшие лет 15 это будет сплошная говорильня, а не реальные дела, да и потом в основном тоже. Нет, это нам не подходит. Что же делать? Изобретать велосипед в этом вопросе не нужно. Все украдено до нас. Подобное уже срабатывало. То же самое я предложил и Палпатину. Найти отдаленную планету, обеспечить ее заводами-верфями, навербовать солдат. Вот тут-то и была зарыта большая такая банта. Одно дело, это Палпатин, имеющий солидные активы, и я. Не бедняк, конечно, но вот на икру уже не хватит. Экстраполируя на нашу ситуацию, план трудновыполнимый. Если сборочную линию для дроидов или оружия найти легко, и стоят они относительно недорого, особенно сейчас, то вот с верфями-доками не все так просто. Основными поставщиками подобной продукции на данный момент являются компании Тилгорн, дочерняя фирма Сиенара, Куат и Слуис Ван. Цена самого простого открытого дока с необходимой инфраструктурой колеблется от 40 миллионов, сборка фрегатов до 300 метров, до 400 миллионов, такие способны принимать корабли до 2 километров. Закрытые доки дороже процентов на 40, с добычей ресурсов еще краше. Добывающая-перерабатывающая станция завод типа Лармар, производство Куэта, стоит 1,5 миллиарда кредитов. Можно поискать совсем старенькую подержанную, и сойтись на 800 миллионах. Так что, деньги, деньги и еще раз деньги. Кости мира, кровь войны. Навскидку, для подобного стартапа нужно не менее 100 миллиардов кредитов. Веселенькие цифры. И ведь все это нужно провернуть в тайне. И если с верфями это еще может прокатить, то вот перемещение такой бандуры, как Лармар, 2 километра в диаметре, 3,5 в высоту, незамеченным не останется. Тут и Распидер наконец достиг казарм, и размышления пришлось прервать. Связавшись с диспетчером, я открыл себе коридор до нашего блока, по пути беря управление на себя. Дроид же в этот момент на всякий случай проходил процедуру очистки блоков памяти. Очнется через часик, как будто только с конвейера сошел. После посадки я направился было в свою каюту, но организм потребовал заправки, так что пришлось свернуть в столовую. Какое же мое было удивление, когда я застал там Кернотауна собственной персоной. Флот-адмирал уныло ковырял ложкой в давно остывшем блюде. «Сэр, офицер как-то машинально отсалютовал. Не спится?» – поинтересовался я, направляясь к раздатчику. «А, да, что-то уснуть не могу», – пробормотал человек. «Это странно. Обычно он более собран и менее задумчив». Выбрав меню и дождавшись подноса, я взял его и подсел к нему за столик. «Что-то случилось?» «Да нет, все в порядке. Личные проблемы. Может, я чем-то смогу вам помочь, если бы. И все же, поделитесь. Одна голова хорошо, а две лучше. До утра вам что ли здесь сидеть?» Мне стало интересно, что привело нашего бравого флотоводца в такое уныние. Ну не завтра, точнее, уже не сегодняшняя же поездка. Ренаун помедлил, а потом выпалил. «Генерал, как вы думаете, что можно подарить девушке? А о, как все запущено. Надо помочь страдальцу, а то так и будет ходить вокруг да около. Естественно, для меня не было секретом, по которой девушке Ренаун вздыхает. Он еще в первую встречу положил глаз на Лиру близ секс. Однако, если на поле боя Кернатаун был смел, решителен и хладнокровен, то в этой ситуации пасовал. Хотя его отчасти можно понять, где он, а где она. Мысленно хихикнув, я доверительно улыбнулся. Строго между нами, дорогой вы черный подарок, насколько я думаю, здесь не пойдет. Вряд ли Лиру таким удивишь. Выберите какую-нибудь безделушку, заколку там, или браслетик. Можно подыскать что-то забавное, например, подвеску. Оказывается, в общегалактическом нет слова «брелок», по причине отсутствия ключей, в виде зверька какого или птички. Вы думаете, такое подойдет? Удивился Ренаун. Да, вам ведь нужно, чтобы подарок был запоминающимся, вот и действуйте нестандартно. Кхм, флот-адмирал на минуту задумался, после чего решительно встал. Прошу меня простить, но нужно кое-куда слетать. Удачи, махнув рукой в спину человека, я сосредоточился на приеме пищи. Отчаянно пытаясь подавить зевоту, Асака вошла в кают-компанию консульского, который в данный момент летел в гиперпространстве. Конечной точкой их маршрута был Карулак, расположенный относительно недалеко от Карусанта, а потому полет будет недолгим, пара часов максимум. Несмотря на ранний час, находящиеся в помещении разумные были бодры и энергичны. За противоположным концом стола собрались офицеры во главе с учителем, которые что-то обсуждали, да так оживленно, что даже не заметили ее появления. Оглядевшись, Тагрута увидела Бет, сидящую на диванчике слева от входа. «Утро доброго», поприветствовав подругу, девочка опустилась рядом с ней. «Чего это они спорят? А, какие-то вопросы насчет подготовки личного состава». Асака вслушалась в разговор офицеров. «Конечно, я не специалист, но не кажется ли вам это странным? Я имею в виду организации отдельных подразделений на вроде батальонов шагоходов или танковых полков. Мне всегда казалось, что техника предназначена для поддержки пехоты, и разумнее было бы распределять ее в существующих частях. Я понимаю, командир, что вы проводите аналогии с флотом, но здесь вопрос несколько тоньше. Да, техника в пехотных частях нужна для непосредственной поддержки. Однако, не мне вам говорить, сколь трудно организовывать управление и снабжение флота с пестрым парком кораблей и авиации. В наземных формированиях все еще хуже. Зачастую командиры просто не знают, что им делать с приданной техникой, и командуют ей неправильно. От этого страдает боеспособность подразделения, и увеличиваются потери. Мотнув головой, Асака откинулась на спинку дивана. И не лень им с утра пораньше. Вот скажи, зачем мы летим на Карулак? Я понимаю, новые корабли, все такое, но зачем из этого такую шумиху раздувать? Асака, Талли Сибит покачала головой. Ты иногда как ляпнешь. Чего? Того самого. Вот, к примеру, тебе больше что нравится, Актис или прототип? Ну, Тагрута задумалась, даже не знаю. Воевать на ситке легче, там и щит есть, но Актис удобнее, что ли? Хотя я бы туда скафандр добавила. Вот, если бы учитель не озаботился, такой бы машины у нас не было, потери были бы больше. А еще Актис дорогой. Постой, ты это к чему клонишь? Все просто. Когда армия оснащена хорошей техникой, она и воюет лучше. Чем выше наше техническое превосходство, тем больший перевес на поле боя мы имеем. В этом случае мы можем бить противника когда захотим, где захотим и как захотим. С другой стороны, чем лучше техника, тем она дороже. Соблюсти баланс между ценой и качеством – большое дело. Поэтому учитель и занимается работой с конструкторами и производителями, чтобы мы имели лучшую технику и первыми. Ладно, убедила, сдаюсь. Кроме того, ты первый можешь облетать эту технику, добавила Эстерхази. Облетать новенькую машину, Асака дурашливо потерла переносицу, а это будет веселее, чем я думала. Машинально мазнув взглядом по конструкциям верфи, Лира Блиссекс в очередной раз отметила, как же они не похожи на кольцо Куэта. Сиеннеры предпочитали размещать свои стапели в раздельных орбитальных структурах, расположенных на удалении друг от друга. Да, каждая из них, в зависимости от типа выпускаемого корабля, была огромна и совмещала от 10 до 20 стапелей. Однако, на фоне куатских верфей они бы потерялись, и это несмотря на то, что сиеннер имели стапелей всего на 1000 с небольшим меньше, чем куат. Возможно, впечатление усиливало то, что верфи Санти Сиеннер были расположены возле разных планет, и даже не в пределах одного сектора. Множество фабрик было и на поверхности планет, в том числе, и на Карулаге. Но сейчас они направлялись именно к орбитальным верфям. Специальный транспорт с широкими обзорными панелями как нельзя лучше подходил для демонстрации ее нового творения. Джасмиль Силанна, курирующая совместный проект, как раз сейчас что-то объясняла делегации офицеров во главе с джедаем Микари Виктом, который и был заказчиком данного корабля. Но вот, наконец, они влетели в один из сборочных комплексов. Юркий кораблик быстро преодолел путь до одного из стапелей, где из модулей собирали готовые корабли, и пред ними открылось величественное зрелище. Выглядит хищно. Господа, обратите внимание на количество орудий. Это, я полагаю, проекторы щита. Офицеры обступили Силанна, засыпая ее вопросами. Та отвечала, то и дело сверяясь с датападом. Челнок в этот момент облетал стапель, чтобы все могли получше рассмотреть строящийся корабль. Джедай в этот момент положил руку на плечо одной из своих учениц, после чего та завертела головой. Через пару минут он обратился к ней. «Выше всяких похвал, госпожа Блиссекс, я и не сомневался в вас». Повернувшись к Викту, девушка начала объяснять. «Как видите, мы уже заканчиваем монтаж отдельных частей корабля. К сожалению, на данном этапе нужен еще один носовой модуль. Его установка на данный корабль запланирована послезавтра. Окончательная сборка и подготовка корабля займут еще примерно 3 недели. Очень хорошо. Были какие-то проблемы, мы столкнулись с рядом трудностей, но все же преодолели их. Правда, в процессе подготовки чертежей пришлось вносить коррективы. Что-то серьезное, мелкие правки, возникшие в ходе работы. Мы многое оптимизировали за это время, или изменили. Так, экипаж уменьшился с 8409 до 8224 разумных. Уменьшилось число шагоходов, ровно наполовину. Увеличилось бронирование отдельных участков, включая рубку и бронирование реакторов. Чуть увеличили вспомогательный реактор, для получения требуемой мощности. Немного переделали компоновку коридоров, но это уже косметические правки, вызванные изменениями в расположении коммуникаций и улучшение доступа к ним. Надеюсь, вооружение это не коснулось, основное осталось прежним. 21 тяжелый спаренный турболазер и 26 счетверенных легких. А вот зенитное вооружение мы изменили. Первоначально в проекте было заложено 132 лазерные и 7 счетверенных бластерных установки. В ходе оценки сведения эксплуатации охотника, специалисты пришли к выводу о недостаточной огневой мощи одноствольных систем. Мы заменили лазерные орудия спаренными установками и добавили вместо некоторых счетверенные бластерные турели для увеличения плотности огня. Теперь корабль имеет 72 легких спаренных лазерных и 24 счетверенных бластерных орудия. Это наиболее оптимальная конфигурация при заданных условиях. Вот как, спорить с выводами ваших специалистов я не буду. Сами неоднократно сталкивались с малой эффективностью зенитного огня. Да, еще кое-что. Мы пока не определились с конфигурацией авиакрыла, но Райт уже готовит презентацию своих сит-аппаратов. Поэтому, думаю, вы выберете их. Тогда мы сможем расположить в ангаре от 60 до 92 машин, смотря какие вы выберете. Посмотрим, чего он там наклепал, потом думать будем, но недолго, заверил ее человек. Сэр, один из офицеров, флот-адмирал Ренаун, подошел к ним. Я полагаю, что вскоре эти корабли вступят в строй. Неплохо было бы придумать им название. Лира рассеянно потерла запястье на левой руке. Пальцы обнаружили там небольшой браслет, набранный из мелких камешков, узор которых складывался в изображении кошачьей мордочки. Это украшение ей совсем неожиданно преподнес флот-адмирал при утренней встрече. Просто в один момент он, подождав, пока остальные обгонят их, остановил ее и, со словами, что он очень рад ее видеть, подарил браслет. Лира была в растерянности, а потому приняла его. Позже она рассмотрела его. Ничего особенного, недорогая вещь, но красивая. Мы думали над этим, но к единому мнению не пришли. Может быть, назвать серию «Победа», господа? Я предлагаю «Триумф», высказался Викт. Дешево и сердито. «Триумф? Ну да, в какой-то мере это триумф кораблестроения», пробормотала Лира. «Этому кораблю подходит такое название», сказала рыжеволосая девушка в звании лайн-капитана. «Не хуже, чем «Победа». Впрочем, в корабле главное не название». Один из офицеров, контр-адмирал, кажется, поинтересовался. «Мы можем осмотреть корабль вблизи, в смысле, попасть внутрь?» «Да, конечно. Силанна кивнула. «В задней части челнока отсек со скафандрами. Я распоряжусь, чтобы вам выделили сопровождающих. Мы же пока пристыкуемся к кораблю». Одним из первых зайдя в ангар, Ниалдиклан воскликнул. «Это что, вы хотите впихнуть нам вот это все?» И указал на ряды машин. Судя по всему, истребители, бомбардировщики, и черт знает что. Все они были чем-то похожи друг на друга, и в то же время пестрели различиями в форме и дизайне. «О, нет-нет», Райт Сиенор воздел руки к потолку. «Это всего лишь промежуточные образцы. Я хотел показать вам, как далеко мы продвинулись, и как совершенствовались новые машины. Мы, и инженеры отдела перспективных разработок, и специалисты HRCL Engineering, провели громадную работу. Стоит сказать, что только реакторов было сменено 18 штук, мы все время его улучшали, дорабатывали, модернизировали, делая выводы из испытаний. Много информации мы получили благодаря обкатке прототипов в войсках. Так что, после долгих месяцев работы, мы с гордостью можем сказать, что создали лучшие машины из когда-либо существовавших. Прошу за мной, я вам их сейчас продемонстрирую. В этих деках информация по машинам, можете ознакомиться по ходу презентации, на ближайшем столе обнаружились упомянутые деки. Все, включая его самого, взяли по деке и направились вслед за Сиенором в дальний конец ангара, где находилось несколько стендов, закрытых материей, наподобие занавеса в театре. Ох уж эти пиар-штучки. Тут Сиенор сделал знак рукой, и первый занавес упал. Диклан ожидал увидеть нечто вроде прототипа, только доработанное, но машина была иной. Шарообразная кабина, с большой обзорной панелью спереди, соединенная рукавами с чем-то вроде крыльев, только расположенных параллельно корпусу. Хотя нет, это совсем не крылья, а панели, похожие на радиатор Актиса и прототипа, только другие. Конструкция была прочной, это было видно из основательной окантовки панелей, и потому, что аппарат стоял на этих самых панелях, с виду, ну, как если дважды отзеркалить букву «Реш» и поместить между ними жирную точку, все такое симметрично зализанное. Итак, это модель номер один, СИД-перехватчик. Длина 4 метра 20 сантиметров, высота 3,80, ширина 6,20. Как должно быть понятно из названия, это легкая машина непосредственного сопровождения крупных кораблей, не оснащенная гипердвигателем, и предназначена для боя с вражеской авиацией. Исходя из заданных заказчиком критериев, Сиенор поклонился в сторону генерала, мы постарались придать ему те характеристики, которые ему будут нужны для выполнения конкретной задачи. С ними вы можете ознакомиться на ваших деках. Машина получилась достаточно скоростной, маневренной, хорошо вооруженной, более-менее защищенной, но не обладает системой жизнеобеспечения и имеет малую автономность, 6-8 часов. Да, мы отказались от поворотных механизмов панелей, применив более качественные материалы. Это лишь немного сказалось на стоимости, как и на габаритах. Диклан пропустил дальнейшую болтовню, всматриваясь в текст на экране. ХММ, неплохо. Скорость 115, на 5 больше, чем у Актиса. В атмосфере 1500 км в час. Маневренность 120 пунктов. Откуда столько? Это же в 2 раза больше, чем у Z-95, а, два блока маневровых на тех неподвижных боковых панелях, тогда понятно, 4 скорострельных импульсных лазерных пушки, неплохо, неплохо, щит на уровне Актиса, броня тоже танковата, но чего я хочу от перехватчика, тем более, несмотря на габариты, он довольно маленький, шарик в 2,20 диаметром, два боковых рукава, хрен попадешь, а эти панели радиаторов могут сыграть роль выносной брони, если что. А во, 41,5 квадратных метров панелей, у прототипа в 3 раза меньше, наверняка более мощный реактор. Точно, этот Сиенор о чем-то таком трепался. Ну, а отсутствие СЖО, это даже плюс, скафандр надежнее. Ну, и во что оно нам обойдется? Ниал вслушался в разговор. Пока офицеры, и флотские, и свои, из авиации, осматривали аппарат, генерал Викт разговаривал с конструктором. 75 тысяч кредитов. 75, удивился Ширанью, успевший залезть на машину и свеситься в люк, ведущий в кабину. Вот за эту конфетку, 75, да, мы максимально удешевили машину, как за счет оптимальной эргономики, так и за счет взаимозаменяемости частей разных машин. К тому же, как я уже говорил, была проведена большая работа. В частности, одних только корпусов для данной модели были сменено 8 штук. Ладно, Положим, эта машинка нам подойдет, и чем больше, тем лучше. Что там? Викт кивнул на следующий стенд. О, там уже полноценный сит-истребитель, пояснил Райт. Занавес упал, и Деклан понял, что где-то уже это видел. Точно, на соседнем стенде. Та же кабина, тот же профиль. Этот намного длиннее, сообщила командир Тана, чуть отставшая от их группы, а потому вставшая с краю. Обойдя машину сбоку, так поступили все из их группы, Деклан увидел, что, действительно, эта машина больше. Вместо шарика кабины присутствовал, ну, как будто кабину разрезали пополам и вставили цилиндр того же диаметра. По бокам присутствовали дополнительные обзорные панели, а под кабиной угадывалась конструкция, отсутствующая на прошлой машине. Модель номер 2, сит-истребитель. Данная машина предназначена для завоевания превосходства, а потому имеет более мощное вооружение, включая ракетно-торпедные пусковые установки, и может действовать максимально автономно, имея собственный гипердвигатель. Длина 7,20, ширина 6,20, высота 3,80. Как видите, панели схожей конструкции, только длиннее, плюс боковые секции. Площадь возросла до 94 квадратных метров, что повышает производительность системы охлаждения. Генерал от авиации тут же закопался в датапад. Где же оно? А, вот. Скорость на 20% меньше, так и машина больше да тяжелее. В атмосфере выжимает 1200. Маневренность пожиже на четверть, но больше, чем у Z95% на 50, если не на 60. Гипердвигатель второго класса. Автономность двое суток. 4 средних лазерных пушки, 2 пусковые установки, с боезапасом в 8 ракет или торпед. О, вот на этом уже и броня лучше, и щит мощнее. А здесь кабина попросторнее, заключил Барвилл. В принципе, даже можно встать с закрытым люком. Там, кстати, кресло чуть отодвигается, сообщил Сиенер. Мы знаем, что долгие полеты в маленькой кабине могут быть утомительны для организма. Поэтому, убрав кресло, вы можете встать и размяться, благо немного свободного места там есть. Хорошо, что тут без скафандра можно летать. Тагрута легко запрыгнула на истребитель и стала наблюдать за Барвиллом, который скрылся внутри кабины. Да, это так, но мы сохранили скафандр для этой модели. В бою он увеличит производительность пилота посредством встроенного в шлем интерфейса и увеличит его выживаемость. Это позволяет отключить ЗЖО на время боя, позволяя сэкономить энергию для более насущных нужд. И все же, 200 тысяч. Я понимаю, всунуть сюда гипердвигатель второго класса – непростая задача, даже при таком большом корпусе. Ну, не такой уж он и маленький, почти 19 кубических метров. Но их мы использовали по полной. Кроме всего прочего, мы предусмотрели облегченный вариант – без установленного гипердвигателя. На такой машине может быть установлен более мощный щит, либо увеличен боекомплект к пусковым установкам. Я бы рекомендовал усиленную систему охлаждения. Все же средние орудия более подвержены перегреву, и при интенсивной стрельбе иметь запас прочности будет совсем не лишним. Сколько стоит данный образец? 200 тысяч кредитов. Без гипердвигателя – 125. Деклан, как и другие, проникся. Впрочем, он готов заплатить эти деньги за такую машину. Хотя, опять же, по большей части гипердвигатель сейчас не нужен. Он не откажется и от машины без него. А знаете, совсем неплохо. Можно закупать облегченные варианты. Все равно носителей для них у нас хоть отбавляй, а с гипером. Такие машины давать элитным авиакрыльям. Как думаете? Да, сэр, согласен с вами. А там, я полагаю, бомбардировщик? Тактик, еще одна ученица генерала с труднопроизносимой фамилией, указала на последний стенд. Вы правы, юная леди. Райт улыбнулся и скомандовал опустить материю. В этот раз сразу было понятно, что машина другая. Хотя, те же яйца, только в профиль. Точно такие же боковые панели, аналогичные панелям сит-истребителя. Та же кабина. Вот только рядом с одной кабиной была приделана другая, без остекления, но с явно различимыми отверстиями пусковых. Между ними была соединительная конструкция, снизу которой был виден бомбосбрасыватель, а сверху – дистанционно управляемая турель. Позвольте представить, сит-бомбардировщик. Длина 7,20, ширина 9, высота 3,80. Как вы можете заметить, унификация с предыдущими машинами на уровне 80%. Задачи данной машины ясны из ее названия. Главное оружие данной единицы – ракеты и торпеды, а потому мы оставили здесь только два курсовых орудия, причем от перехватчика. Но зато здесь есть турель с аналогичными орудиями, которая может стрелять как вперед, так и назад, и снова выручает дотапот. Райт льет слишком много воды. Так, скорость 80 единиц, в атмосфере 900. Маневренность еще ниже, но все же на четверть больше, чем у Z-95. Гипердвигатель второго класса, автономность 2 суток. Так вооружение. Вот, ракетно-бомбовое. Сколько вариантов загрузки? Побольше, чем у БТЛ. Можно одних противоистребительных ракет загрузить, аж 24 штуки, и залпировать из 4 пусковых. Можно высыпать на голову врага 20 обычных бомб или 4 тяжелых. Так, а что тут с защитой? ХМ. Понятно, куда энергопотребление ушло. Щит в 2 раза мощнее, чем на истребителе. Броня в 3 раза лучше, чем на Z-95. То есть здесь 2 члена экипажа, именно. Они располагаются в одной кабине, спиной к спине. Второй член экипажа осуществляет управление турелью, а также может исполнять роль наводчика ракет или торпед. Пилот в этом случае может сосредоточиться на управлении. За кабиной расположен агрегатный отсек. В левой гондоле находится сменный блок пусковых систем, меняемый согласно требуемой задаче. То есть машина может взять либо больше ракет, либо бомб. Предвосхищая ваш вопрос, сообщу, что данная машина стоит 180 тысяч кредитов, без гипердвигателя – 140. Почему такая разница в цене гипердвигателя? Объем, господа, объем. Гипердрайв бомбардировщика хотя и имеет тот же класс, но в 2 раза больше. Поэтому он и дешевле. Вы же вроде работали над еще одной машиной, поинтересовался генерал Викт. Еще одну, интересно, какую? Мы немного не уложились в сроки и столкнулись с рядом трудностей. Поместить то же самое в единый корпус оказалось не так просто, но мы стараемся, однако, оставим это на будущее, сосредоточимся на этих 3 аппаратах. Кстати, чуть не забыл, у нас есть наброски ряда машин, выполненных на базе СИТ-истребителя и СИТ-бомбардировщика. Разведчик, легкий бомбардировщик, тяжелый истребитель, дальний разведчик. Я передам вам документацию для ознакомления. Это все хорошо, командир Тана хлопнула в ладони. Но не пора ли облетать птичек? Да, Деклан улыбнулся, сейчас самое время. Сколько угодно, Райт отвесил поклон. На соседнем летном поле есть заправленные образцы из предсерийной партии. В свои 61 год Сейд Писташ чувствовал себя великолепно, хотя по внешнему виду об этом сказать было нельзя. Он был худощав, имел резкие черты лица, что приписывали болезненности. Однако это было всего лишь отличительной чертой всей его семьи, большая часть которой проживала в гегемонии Кьютрик. Сам же Сейд родился и вырос на Корусанте. Довольно долго он искал свой путь в жизни, пока не нашел его. Политика, точнее, управление, законотворчество. Однако, по-настоящему он смог заниматься этим только после того, как встретил своего нынешнего господина. Палпатин, набуанец, ставший сенатором от Набу, привлек внимание Писташа. Сильная, харизматичная личность. За ним было будущее. Вскоре после их знакомства Сейд стал правой рукой Палпатина, оценившего его таланты. В те годы он служил вместе с Кинманом Дрианой в качестве помощника сенатора Палпатина. Очень скоро Писташ начал догадываться о двойной жизни сенатора. Тот не стал отпираться и открыл Сейду, что он – владыка ситхов Дарт Сидиус, и посвятил своего помощника в грандиозные планы. В ответ на это Сейд лишь пожал плечами. Участвовать в таком интересном деле, чего еще можно желать? Палпатин поможет ему заниматься любимым делом, а владыка может положиться на его таланты. Вскоре Палпатин оправдал надежды Сейда, став канцлером. Сам он тоже был удовлетворен проделанной работой, распусканием слухов, созданием общественного мнения, организацией переговоров с другими сенаторами, обеспечившими восхождение Палпатина на эту должность. Сам же Писташ стал личным советником канцлера. Мало кто знал, но на плечах Писташа лежала львиная доля работы аппарата канцлера. Сейд следил за графиком встреч Палпатина и руководил его аппаратом. Также Писташ выступал от имени канцлера на различных собраниях. Он делал официальные заявления, касающиеся самых разных вопросов, от опротестовывания домыслов о мерах, которые предприняло республиканское правительство против гонок на карах, до опровержения слухов о интимных связях канцлера, ежели такие возникали. Он полностью посвятил себя служению своему господину, а Палпатин полагался на него больше, чем на всех остальных своих советников. «Что ты думаешь об этом?» Палпатин стукнул ногтем по экрану дотапода. Буквально сутки назад он передал Сейду несколько документов, попросив его просмотреть их. Сейд со всей внимательностью отнесся к этому заданию. Теперь владыка требовал отчета. Писташ незамедлительно прибыл в ближайшее место, где они могли поговорить без обиняков. «Смею заметить, господин, мысли, изложенные в данных документах, отдают излишней наивностью. Несмотря на ряд указанных причин, я сходу могу предложить не менее действенные контрмеры, призванные решить оба вопроса. Кроме того, я полагаю, что вы, в случае возникновения подобных проблем, можете найти решение, не уступающее этим. Что касается вопроса противодействия вторжению этих юужань-вонгов, то я думаю, что подобное мероприятие может принести пользу вне зависимости от обстоятельств. Кроме противодействия врагам внешним, необходимо уделить внимание противодействию врагам внутренним. И в таком случае наличие подобного козыря в нужный момент времени поспособствует достижению нужного нам результата, или склонит чашу весов на нашу сторону. Хорошо, Палпатин чуть кивнул, продолжай. Что же касается второго вопроса, то тут я полностью полагаюсь на вашу мудрость, ибо не обладаю должными сведениями по этому поводу. Однако, по моему скромному мнению, с точки зрения закона это будет сложно обосновать. В свете того, что против джедаев будут выдвинуты соответствующие обвинения в измене и мятеже, шаги по сохранению некоторых частей ордена или перепрофилированию оного на нужды империи, может вызвать негативную реакцию в обществе. С учетом продвигаемой вами политики это будет один из самых наихудших ходов, которые только можно представить. Смею высказать и собственное мнение. Предавший один раз, предаст дважды. Мы не можем быть уверены в лояльности джедаев, учитывая их неприязнь к учению ситхов, а значит, они должны быть уничтожены во избежание дальнейших эксцессов. Кроме того, я не сомневаюсь, что ваше мастерство позволит вам, в случае надобности, сформировать нужный вам инструмент с нуля. Насколько мне известно, на многих планетах при рождении младенца проводятся стандартные процедуры, в число которых входит и измерение уровня мидихлориан. Посему, учет потенциальных одаренных ведется, а значит, найти подходящих разумных для организации соответствующего органа, не составит труда. Вообще, я бы рекомендовал в будущем ввести обязательную процедуру для выявления одаренных на всех планетах, дабы избежать возникновения проблем с неуправляемыми субъектами либо возродившимися джедаями, коли такие возникнут. Здравый смысл подсказывает, что подобную возможность исключать не следует. Шакти покачала головой в такт своим мыслям. Очень редко в зале совета собиралось столько джедаев. Обычно там бывало не более 15, реже 18 разумных. Сегодня же здесь собралось аж 25 магистров и мастеров, во главе с Йодой. Вопрос, стоящий на повестке дня, был животрепещущим для ордена, ситхи. Этим и было вызвано столь большое количество тех, кто собрался обсудить эту проблему. Вообще-то, по ее мнению, должно было привлечь больше джедаев, но гранд-магистр настаивал на осторожности и секретности, а потому пришлось обходиться такими скудными силами. Ронар Ким, мастер-джедай родом с Набу, эмоционально взмахнул руками. «У нас есть устройство, позволяющее измерить уровень мидихлориан. У каждого рыцаря, у каждого мастера, и всегда можно получить новые на складе. С их помощью мы выявляем потенциальных джедаев. Ситх, кем бы он ни был, должен быть очень силен и обладать существенным потенциалом в силе. Разоблачив его, мы ускорим конец войны, или, может статься, и вовсе завершим ее. Если я поговорю с Шивом, иногда, Ронар, ты чересчур сильно полагаешься на ваши приятельские отношения с канцлером, заметил Киади Мунди. Но без него уговорить сенаторов пройти тест будет невозможно, возразил мастер. Некоторые откажутся просто из принципа, заметил Винду. «Я думал, вы как никто другой из нас подкован в политике», съязвил Иван Пиэл. «Но, сейчас республика очень уязвима. Исход войны, в лучшем случае, можно лишь предугадать, но не спрогнозировать. Орден делает все возможное, чтобы увеличить число наших побед и сократить потери, но с каждым днем это становится делать все труднее и труднее», отрезал Карун. «Мы просто не можем сейчас взять и сообщить о ситхах». Кроме того, вперед выступил мастер Толм, о ситхах слышали немногие. Для разумных это лишь старый-старый миф, страшилка, не более. С другой стороны, сейчас трудно найти того, кто не знает имя графа Дуку. Для многих сепаратистами руководит бывший джедай, а некоторые считают, что и не совсем бывший. Если добавить к этому то, Луминара Ундули, точнее, тень, ранее бывшая той Мириаланкой, которую Шакти знала, начала говорить тихим, чуть хриплым голосом, что моя ученица предала нас. Мы ведь до сих пор не сообщили общественности истинную причину взрыва в храме. Общая картина получается нелицеприятная. И все же, мы должны действовать. Нельзя позволить ситхам действовать так, как им вздумается, буркнул Ким. Ряд шагов нами уже принят. Большим подспорьем оказалась информация, найденная в том передвижном проекторе. В разговор вступила Траса. На основе извлеченных данных нами был проведен тщательный анализ, который позволил нам немного сократить круг поисков. И насколько же, раньше мы могли лишь гадать, кто такой Сидиус, к какому он виду принадлежит, какого пола, или есть ли он у него вообще, внешние данные. Сейчас же мы с уверенностью можем сказать, что это человек мужского пола. Изучение записей показало, что он не пользуется маской или другими приспособлениями для кардинального изменения внешности. Это точно не одна из рас оборотней, моторика движения указывает именно на человека, точно так же мы уверены, что он не пользуется техниками силы, ибо вынужден скрываться от нас. Посему, методы маскировки силой точно так же не осуществляются. Превосходно. Осталось проверить сотню триллионов разумных, подходящих под описание, Кеноби тяжело вздохнул. Поэтому, нам нужно сосредоточиться на поисках Дарта Мола. Он может дать нам дополнительную информацию. Но разве нет никого подозрительного? Поинтересовалась мастер Ишальспера. В данных условиях невозможно остаться незамеченным. Какие-то следы должны быть. Подозрительных тоже пруд пруди. Навскидку, мастер Викт. Вот уж кто подозрительный, так подозрительный. Каумант Кай, новый магистр в совете, продемонстрировал свою острозубую улыбку оскал. Посредственный джедай вдруг демонстрирует такие успехи, что впору недоумевать. К тому же, он имеет хорошие отношения с тем же канцлером, и популярность в Сенате. Очень подходит под сведение о том, что Дарт Сидиус влияет на Сенат. Не будем заниматься гаданием, Винду оглядел собравшихся. Давайте сосредоточимся на конкретике. Иллюстрации, СМ, в группе ВК, https://vk.com/illustration, и, часть 6, глава 64. В главе присутствует фрагмент комикса «Старая Республика 67 навечно молодые». Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого. Плиний-младший, когда индикатор загрузки дошел до нужной точки, прозвучал подтверждающий сигнал. Молодой техник-оператор нажал пару клавиш, после чего вытащил из выдвинувшегося приемника голодиск, который и протянул мне. «Вот, сэр, информация принята. Спасибо, капрал», кивнув в ту сторону, где по моим ощущениям находился этот самый оператор, я обернулся к капитану корвета. «Лейтенант, можем отправляться дальше». «Есть, сэр. Стартуем через 5 минут. Прибудем к Карусанту через 3 часа», — доложил тот. Развернувшись, я направился к турболифту, соединяющему 3 палубы консульского. Нужно было добраться до Датапада и просмотреть отчет, присланный патриархом Камальим Дуачеллу. Точнее, его мне прочитает дроид. Эх, поскорее бы глаза зажили. Непредвиденная задержка на Карулаге привела к тому, что у Бринтелла 4 мы совершили лишь короткую получасовую остановку, чтобы принять сообщение с планеты. Конечно, я хотел сам посетить Ксичар, но теперь это было невозможно. Требовалось возвращаться на Карусант. С другой стороны, это не такое важное дело, по сравнению с перспективами появления новых истребителей и бомбардировщиков. Честно говоря, я ожидал от Сиенера большего. Зная, какие машины тот создавал, я подспудно надеялся на куда более впечатляющий результат. Досконально я всего не помню, но некоторые факты в моей голове задержались. Теперь я понимаю, что это было крайне наивно. Перепрыгнуть самого себя будущего – задача непосильная. С другой стороны, он все же смог меня удивить. По сути, пока что Сиенер лишь адаптировал свою технологию сдвоенного двигателя и реактора солнечной ионизации под существующие технические возможности. Тот же Сит-истребитель при ближайшем рассмотрении хоть и имеет хорошие характеристики, но вот сравнивая их с существующими машинами других производителей, но того же класса, можно увидеть, что по некоторым параметрам они превосходят истребитель, может быть, даже по нескольким. Но именно такого сочетания характеристик нет ни у одной машины. Да, она обходится в 200 тысяч кредитов, но близкая по параметрам эфирная фея, при отсутствии торпед и гипердвигателя стоит 180. Дальнейшая ее модернизация, на фоне созданной скоростной модели Дельта-7, очень затратна и технически сложна. СИТ-истребитель же имеет огромные запасы под модернизацию своей начинки. Кроме того, эта машина самодостаточна. При наличии гипердвигателя она не нуждается в астродроиде, так как навигационный компьютер установлен прямо на борту. Да, он чуть слабее, чем у той же серии R2. Астродроид запоминает 10 наборов координат для прыжка, а компьютер – всего 4. Можно сказать, что имея астродроида, вы имеете и еще одного члена экипажа, и ремонтника, и вообще, ходяк ХМ, ездящий справочник на колесиках, весело бибикающий на бинарном языке. Но вместе с этим вы получаете и слабое звено. При отсутствии астродроида тот же крестокрыл превращается в кусок металлолома. Ни гиперпрыжок совершить, ни быструю диагностику машин провести. Повстанцы добывали ведерки где только могли, не гнушаясь откровенным грабежом. Устанавливать же навикомп на свои машины так не делал практически никто. СИД же со встроенным компьютером хоть и уступает по показателям машинам с астродроидом, но является более надежным. То же самое касается и бомбардировщика, и перехватчика. Последний особенно меня порадовал. Да, характеристики едва на уровне имеющихся машин, разве что маневренность выше, но вот цена. 75 тысяч кредитов, это очень хорошо. Учитывая, что это 2 стоит в районе 300 тысяч, то получается, что можно приобрести аж 4 машины взамен одной. Авиационный голод, охвативший ВАР, только добавляет плюсов этой машине. Другой критерий, который часто упускают из виду, размеры. Сам был свидетелем тому, как на место одного АРТ-170 или БТЛ в легко встают 6 это 2 или 3 Торрента. СИТы по этому показателю компактнее. Тот же истребитель занимает меньше места, чем З-95. 2 бомбардировщика легко примостятся там, где встанет только один БТЛ. То есть в один и тот же ангар влезет больше машин. И ситки можно втиснуть туда, куда другие машины просто-напросто не войдут. На данный момент я не помню, чтобы существовали корабли менее 150 метров, способные нести хоть какое-то авиакрыло. С новыми машинами Сиенра это становится реальностью. Конечно, даже сейчас, после месяцев работы, машины оставались сырыми. Асака, Барвилл и Деклан это доказали, за 4 дня угробив на полигоне 42 машины. Хотя надо признать, что они выжимали из аппаратов то, что те попросту не могли дать. Отсюда и многочисленные отказы, аварии и поломки. Ну, хоть система катапультирования не подкачала. Забавно было наблюдать за Райтом, когда Асака или Барвилл, вылезая из остатков машины, начинали высказывать, что здесь не так, надо отдать ему должное. Все замечания учитывались, и некоторые из них успевали исправить за сутки-двое. Там детальку заменить, там фиговинку прикрутить, там хреновинку отрезать. Эх, сколько материалов было угроблено. Можно полное авиакрыло охотника построить. Как бы то ни было, созданные Сиенером машины все же можно назвать маленьким, но прорывом. Частично это заслуга именно совместной работы Сиенера и Хаарчеллу. Я давно начал замечать, что у некоторых здешних конструкторов и изобретателей, тех, что с большой буквы, присутствует конек, у каждого свой. Во всяком случае, и у Лиры Блиссекс, и у Райта Сиенера такой есть. Ксичар тоже имеют свои особенности, проглядывающие в их творениях. Так вот, про конька, как они на него сядут, так и поскачут без оглядки, при этом иногда приходя к финишу первыми, а иногда уезжая совсем не в ту степь. И только когда есть надежный стоп-кран, например, в виде другого гения, они могут действительно создать что-то интересное и выдающееся. Работа с другими конструкторами немного отрезвляет их, заставляет более критично относиться не только к чужой работе, но и к своей. Спустившись на палубу ниже, я добрался до своей каюты. Протиснувшись в маленькое помещение, консульский это вам не круиз-лайнер, я уселся на стул и, нашарив на столе датапад с подключенным колобком, скормил ему голодиск. За пару часов я уж точно успею прослушать всю информацию, касающуюся моей фирмы. На деле, этой самой информации было не так много, и сводилась она к двум словам. Все хорошо, Ксичар трудолюбивы, а потому не любят сидеть без дела. Как только им выпала возможность поработать, то они тотчас начали выкладываться по полной, словно расходуя накопившийся за время бездействия потенциал. Прошло 4 с небольшим месяца с тех пор, как инсектоиды прибыли на Брентайл-4, где и обосновались на торговом посту неймадианцев, который, по причине экспроприационного после освобождения планеты от КНС, был выставлен на торги республикой. Однако, Конструктивные особенности, учитывающие парк кораблей неймадианцев, затрудняли использование другими кораблями, поэтому цена его была невелика. Ксичар же как раз имели подходящий корабль, ИЛХА-1740. Дальше все пошло по накатанной. Прилетели, обосновались, отгрохали свой храм и начали подготавливать мощности под производство. Я вовремя посоветовал им заняться выпуском «Газанти». Хороший кораблик, дешевый, с идеально сбалансированными характеристиками, простой в производстве, легко модифицируемый. Встречались модели длиной от 42 до 61 метра, под требуемые параметры, обладающий внушительным вооружением и защитой, медлительный, но это было поправимо установкой дополнительных двигателей. За первый месяц, отгрохав 40 стапелей, кораблик маленький, можно и на земле собирать, инсектоиды собрали 20 газанти, все они были закуплены для вар, учитывая цену в 150 тысяч кредитов за штуку, и довольно низкую себестоимость производства, даже при учете того, что некоторые комплектующие закупались Хаарчеллу на стороне, их доход составил около 800 тысяч. Параллельно Ксичар занялись модификациями ЦР-90 под нужды заказчиков. Это принесло им еще где-то 200 тысяч кредитов. Наконец второго месяца стапелей было уже 80, а количество выпущенных кораблей – 60. В третьем сборочных цехов стало 110, в четвертом – 120. По заверениям патриарха Камаля, в следующем месяце они доведут количество стапелей до 150. Дальше расширение остановится. Количество рабочих ограничено, да и комплекс строений сам по себе занял много места. Кстати, надо будет послать Хаарчеллу запрос на модернизацию «Газанти», чтобы корабль мог нести под брюхом хотя бы СИД-перехватчики. Вроде как подобная модификация была распространена в империи. Пожалуй, из-за небольшой длины перехватчика вполне возможно впихнуть не 5, а 6. Активировав одну из программ ЗЗ-2, я стал зачитывать ему ответное послание. Отправлю, как прибудем на Корусант. Заджа. Планета во внешнем кольце. Согласно данным разведки, совсем недавно здесь был развернут и запущен один из производственных комплексов бактоида, которые штамповали боевых дроидов для армии конфедерации. Численное превосходство дроидов не раз помогало КНС выигрывать решающие сражения. В то же время, Великая Армия Республики не имела таких резервов. Естественно, что такой объект нужно было уничтожить. Поэтому, сюда были посланы несколько легионов клонов, во главе с джедаями. Дело казалось простым и легким. Прибыть на планету, развернуть отряды клонов, и под прикрытием их атаки провести диверсию, уничтожив фабрику. Удачное время для миссии. В большинстве секторов наступило затишье, так что можно было выделить необходимые для операции силы. Все казалось простым день назад. Выпрыгнув из канонерки, Энакин как можно сильнее натянул на голову капюшон плаща. С неба, покрытого густыми, почти черными тучами, накрапывал дождик. «Вот скажите, учитель, нам что, на роду написано попадать на такие вот планеты?» – поинтересовался Скайуокер. «А что не так?» Кеноби, вышедший следом, огляделся. Вода. Слишком много воды. Ищи во всем положительные стороны. Это мог быть и песок. Тут к ним приблизился Кауди, снимая шлем и кладя его на сгиб руки. Первая волна десанта уже на земле. Техника выгружена. Кивок в сторону джаггернаутов. Никаких признаков вражеской активности. Будем готовы выдвинуться в заданный район через 3 часа. Превосходно. Продолжай в том же духе. Краем глаза заметив рыцаря джедая Тона, Скайуокер уже не смог оторвать от нее взгляд. Молодая женщина была красива, статна, уверена в себе. Как раз сейчас она отдавала команды двум клонам из ее отряда, и делала это естественно. А ведь она вроде ничуть не старше его самого. Но, Энакин, а, учитель, очнувшись, Скайуокер повернулся к Оби-Вану. Вы что-то сказали? Я говорю, нам пора выдвигаться на разведку. Твой падаван уже на позиции. А ты, похоже, увлекся новой девушкой. Что, мастер Тона, конечно, милая, но, не в этом дело. Скайуокер нервно растрепал свои волосы, которые уже заметно вытянулись, и не походили на падаванский ежик. Просто, что просто, переспросил Оби-Ван, она не подходит для этого. Для наглядности Скайуокер обвел руками картину готовящихся к маршу отрядов клонов. Ты сомневаешься в ее навыках, удивился Оби-Ван. А, да как вам объяснить, ее не должно быть здесь, она не подходит для войны, она слишком молода. Помните падаванов над Джабиями? Она мне напомнила их. Неправильно, что ее послали на это задание. Тучи рассеялись. Солнце, яркое и теплое, освещало долину, усеянную обломками дроидов, остовами обгоревшей техники. Редкая трава, при дожде поникшая к земле, распрямлялась, радостно зеленея под теплыми лучами. «Вы как, сэр?» — Рекс тронул его за плечо. Подняв голову, Энакин тихо ответил. «Несмотря на победу, я чувствую себя отвратительно. Это из-за смерти генерала Тона?» Кивнув, Энакин молча отвернулся. Сейчас ему было не до разговоров. «Конечно, Оби-Ван сказал что-то вроде. Ее смерть – ужасная потеря. Мы с тобой повидали их немало, особенно за последнее время, но мы должны верить в то, что если останемся верны нашим идеалам, то ее гибель не будет напрасной и она навсегда останется в нашей памяти». Слова вроде правильные, но Скайуокер слишком часто слышал их и понимал, что этого недостаточно для оправдания случившегося. Тихий стук в дверь отвлек Вакару от чтения очередного медицинского отчета. «Заходи уже», — буркнула Твиличка, откладывая дотапот. Дверь отошла в сторону, пропуская в кабинет Микари Викта. Джедай виновато улыбался. «Опоздал на 40 минут», — констатировала целительница, сурово смотря на своего пациента. Тот не мог этого видеть, но явно чувствовал эмоциональный посыл. Тяжело вздохнув, Викт начал оправдываться. «Извините, диспетчеры сегодня такие ДПМ, альтернативно одаренные, на голову. Я понимаю, что такое интенсивное движение трудно регулировать, но они же не первый день работают». Хмыкнув, Вакара назидательно воздела палец. «Размер имеет значение. Это вы к чему?» Джедай аж замер от удивления. «Да так, к слову пришлось». Встав, Че вышла из-за стола и ухватила Викта за плечо. «Топай давай, посмотрим, как идет процесс заживления». Доведя человека до одного из процедурных кабинетов, Вакара, выключив освещение, надела специальные очки, позволявшие ей видеть в темноте. Затем она уложила Викта на кушетку и начала снимать повязку. Края успели чуть присохнуть. «Значит, повязку меняли где-то 20 часов назад». Размотав бинты, она начала счищать заживляющий состав. «Так теперь поверни голову». Опустив подголовник, целительница развернула кушетку, чтобы та оказалась над раковиной. Теперь следовало промыть глаза другой жидкостью. Взяв специальный распылитель, подключенный к емкости с ней, она вдавила клавишу. Джедай чуть поморщился, но не дернулся, когда струя начала промывать глазные яблоки. Через пару минут Вакара взяла полотенце и насухо вытерла лицо и веки. В общем, все выглядело не так плохо. Ранки вокруг глаз зажили, оставив едва заметные отметины, которые со временем и вовсе могут исчезнуть. Отеки спали, синева вокруг глаз тоже порядком рассосалась. Сами глазные яблоки хоть и выглядели малопривлекательно из-за красноватого оттенка белка, последствий лопнувших капилляров, но уже не производили впечатления чего-то непонятного и чужеродного. «Проморгайся, пусть глаза окутает естественной слизью. Поводи ими туда-сюда», — скомандовала Че. «Ага, сейчас, режет немного», — сообщил джедай. «Это потому, что они сухие», — протянув руку над головой человека, Вакара спросила. «Ну как, видишь мою ладонь?» «Кажется, да», — после паузы сообщил Викт. «Смутно, размыто, но вижу. Это хорошо. Значит, можно переходить ко второй фазе лечения. Повязка тебе теперь не понадобится». «Спасибо. Я, конечно, пытался самолечиться, но вы сделали многое. Пожалуй, я чуточку приукрасила твои ранения, чтобы ты проникся». Однако, целительница сделала свой тон как можно более серьезным. «Это не значит, что ты можешь наплевательски относиться к моим рекомендациям. Сила. Сколько раз можно повторять? Здоровье – это не шутки. Твое везение когда-нибудь закончится. Не все зависит от меня», – джедай развел руками. «Так что там насчет второй фазы? Как я уже сказала, повязка тебе теперь больше не нужна. Однако, твои глаза еще не совсем восстановились, и резкие раздражители вроде ярких цветов и сильного света могут принести боль и даже осложнения. Поэтому будешь носить специальные очки». Вакара встала и, найдя нужный контейнер, вытащила из него очки, сделанные специально для Викта в мастерской залов исцеления. Они были достаточно большими, имели мягкие края, прилегая к лицу достаточно плотно, чтобы ограничить кругозор. Визоры очков частично напоминали те, что применялись в шлемах клонов, но были более совершенны и обладали рядом дополнительных светофильтров. Водрузив их на голову джедая, она закрепила их с помощью гибкой ленты, надежно удерживающей очки. «Сейчас я включу свет», — Вакара протянула ладонь и с помощью силы вдавила настенную клавишу. «Все такое красное», — сообщил Викт, медленно водя головой. «Подожди, Они подстраиваются под твое текущее состояние. Ага, вижу уже. Спасибо, магистр. Без глаз было как-то не очень. Зато в следующий раз будешь осторожнее. Тем более, ты же вроде как на дипломатическую миссию летишь. Да, через 3 часа мы вылетаем. Вакара удовлетворенно кивнула головой. Тогда, я успела как раз вовремя. Там тебе глаза точно пригодятся. Еще раз спасибо. Викт медленно уселся на кушетке, рассматривая свои ладони. «Сколько мне их носить?» «Эти очки», – женщина задумчиво огладила одно из своих ликку. «Недели 3-4. В общем, как вернешься в храм, будь любезен сразу прийти ко мне. Тогда и посмотрим, что с тобой делать». Здание Сената было одним из самых больших в галактическом городе. Даже снаружи оно поражало своей монументальностью. Однако истинные его размеры можно было осмыслить, даже не побывав в зале Сената, с его тысячами репульсорных платформ, а только лишь заглянув в ангары Сената, которые могли вместить не просто аэроспидеры или челноки, а настоящие корветы или фрегаты. Десятки фрегатов СР-90. К одному из них Амидала вместе со своими спутниками и направлялась. Да, спутники. Падме с удовольствием бы отправилась в полет на своем ялике, маленьком, удобном и скоростном, в сопровождении верного C-3PO, однако в этот раз от подобного средства передвижения пришлось отказаться. Во-первых, визит был официальным, и корабль для полета был предоставлен именно Сенатом. Во-вторых, из-за этого послам был предоставлен почетный эскорт из 36 гвардейцев Сената, которые должны были придать миссии официоза. В-третьих, несмотря на это, капитан Панака отказался отпускать ее без охраны. Ей пришлось уступить, так как Куарш имел свое мнение насчет ее безопасности, и при любом удобном случае жаловался королеве Ньюитни. Женщина мысленно передразнила чернокожего мужчину. «При обсуждении безопасности ваш голос не должен звучать, сенатор Амидала». Таким образом, к ней добавились еще 8 набуранских стражников, возглавляемых капитаном. В-четвертых, ей было сообщено, что вместе с мастером Микари Виктом полетит как минимум 5 разумных, а в мой ялик влезет максимум 6. И все же, зачем было такую толпу собирать? Подвесные мостики, по которым они сейчас шли, проходили мимо кораблей. Ответвления вели прямо к стыковочным узлам фрегата, дабы упростить погрузку на борт. Конечно, фрегат не нуждался в каких-то дополнительных конструкциях. При посадке выдвигалась специальная конструкция, удлиняющая шахту турболифта, связывающего палубы фрегата и связывающая корабль с поверхностью. Но одновременно таким лифтом могли воспользоваться только 3-4 человека. Свернув к нужному кораблю, Амидала увидела разумных, стоящих на площадке около шлюза. При приближении стало ясно, один из них был капитаном гвардейцев, выделенных в качестве почетного эскорта. Второй был во флотском мундире. Еще несколько человек, замерших в коротком строю, принадлежали к команде корабля. Офицер шагнул вперед и церемониально поклонился. «Сенатор Амидала, позвольте представиться. Капитан Рантта, командую этим фрегатом. Добро пожаловать на мой корабль. Надеюсь, полет для вас пройдет максимально комфортно. Ваш багаж доставлен на борт». Гвардеец, обменявшись взглядами с Панакой, тоже представился. «Майор Альфред Тарвальдсон, можете рассчитывать на нас, сенатор». «Спасибо, господа». Амидала чуть улыбнулась, демонстрируя свое расположение. «Не сомневаюсь, что вы поможете в успешном обеспечении нашей дипломатической миссии».